«Да твою же мать!» — уже вяло ругнулся Михаил, проснувшись в очередной раз за ночь. Вши доставали его снова и снова. Непривычный к этой кусачьей насекомой гадости, он каждый раз просыпался и пытался выловить паразита из волос, а когда это удавалось, давил его с особой жестокостью. Посмотрев на соседнюю койку, отметил, что лейтенанта на месте нет. В сортир, наверное, пошел. Вообще-то гулять ночью по окопам не рекомендовалось. Солдатам так и вовсе прямо запрещалось. И свои дела они делали в парашу. Имелась параша и в офицерском бункере. Другое дело, что они могли воспользоваться формальным предлогом проверки постов. Михаил, встав, подкинул немного дровишек в печку, а то в убежище похолодало, что и не мудрено. Теплый воздух моментально поднимается наверх по проходу, а холодный, соответственно, стекает вниз, так что топить печурку приходится постоянно. Рядом с печкой подсушивали портянки. Климов невольно содрогнулся, представив, какой сейчас ядреный запах царит в солдатском убежище, ибо там тоже сушат портянки над печкой. Захотелось в туалет. Делать дела в парашу, чтобы она потом до утра воняла, не хотелось, так что, накинув шинель, Климов стал подниматься наверх. В последний момент прихватил пистолет, а то очень не хотелось бы ему оказаться безоружным перед немецкими разведчиками-диверсантами, что могут в любой момент заявиться в окопы с целью захвата языка. Они такие финты время от времени проворачивают, не только казаки-пластуны в этом мастера. Выглянув из коридора и осмотревшись, заметил лейтенанта у наблюдательного поста, всматривающегося в пространство нейтральной полосы. «Что там?» — спросил Климов. Лейтенант аж вздрогнул, не ожидая появления штабс-капитана. Так сильно увлекся разглядыванием чего-то очень интересного. «Ничего, просто смотрю», — шепотом ответил он. Но выражение испуга и чего-то еще, может, досады, не понравилось Михаилу. «Заметили что-то?» «Нет, господин капитан, идемте обратно в убежище». Лейтенант попытался увлечь штабс-капитана за собой, но чуйка Михаила просто взвыла на тему, что происходит что-то не то. «Да я, собственно, тоже хочу глянуть». Ситуация нравилась Климову все меньше и меньше. Он еще не понимал, в чем, собственно, дело, но то, что дело нечисто, уже осознал. Очень уж подозрительно ведет себя Франк. Михаил начал взбираться по лесенке, чтобы самому глянуть на нейтралку. Это заставило лейтенанта откровенно нервничать, и не выдержав, он схватил Климова за рукав. «Не нужно!» Но голос у лейтенанта дрогнул. Климов все-таки высунул голову за бруствер и осмотрелся. Но ничего подозрительного не заметил. Но оставалось понимание, что лейтенант не стал бы так долго пялиться на нейтралку, не происходи там ничего подозрительного. Ситуация откровенно звоняла подставой. А раз так, то Климов не собирался становиться непосвященным терпилой, потому действовать стал резко. Достал пистолет и нацелил его в лейтенанта, сказав дернувшемуся наблюдателю: «Стой спокойно и смотри, куда смотрел. Поведешь себя неправильно, и я ухлопаю вас обоих в один момент». «Вас осудят», — неуверенно сказал лейтенант. «Схерали! Пристрелили немецкие диверсанты и всех делов. Типа неудачная попытка захвата офицера в плен. Так что начинай петь о том, что за хрень здесь и сейчас происходит». «Хорошо, но прошу вас, господин капитан, говорите тише, с чего бы это?» Лейтенант замялся. «Лейтенант, или ты мне сейчас говоришь, в чем дело, или я беру гранату и бросаю ее куда-нибудь туда». Климов и вправду вынул одну гранату из-под сумка наблюдателя. «Хорошо, только, пожалуйста, говорите шепотом. Не надо, чтобы нас услышали». «Кто?» «Там немецкий разведчик ползает». «И почему его еще не обстреливают?» Лейтенант снова замолк. Тогда Климов отжал усики чеки гранаты и просунул палец в кольцо. «Господин капитан, послушайте, все очень серьезно». «Я тоже не вижу клоунов. Продолжай петь, птичка, раз уж начал». «Нужно, чтобы этот разведчик дополз до наших позиций». «Зачем? Хотите попробовать взять его в плен?» «Нет, он нам не нужен, нужно, чтобы он...» «Рожай уже, лейтенант!» «Тсс, прошу вас, тише!» — шепотом воскликнул француз. «В общем, нужно, чтобы он добрался именно до наших позиций и услышал русскую речь». Допустим, он услышал и... Подтвердится, что на этом участке фронта русские подразделения. «Думаю, немцы и так в курсе, что мы тут стоим», — сказал Михаил, уже начиная догадываться, что происходит. «Да, но только не знают, сколько вас тут». «И сколько же нас тут должно быть?» «Батальон». «Вот как?» «Да». «Понятно. Дай догадаюсь. Вы слили инфу через засвеченных немецких шпионов». «Хм, будет забавно, если одна из них та самая Матахари», — подумал Климов. «Немцы сейчас проверяют полученные данные, и вы рассчитываете, что они, убедившись, что на позициях русский батальон, то есть с низким боевым опытом, проведут через наши позиции атаку? А тут французы, да еще, наверное, подкрепление для усиления позиций подгоните». «Да, все именно так, господин капитан. Командование хочет спровоцировать немцев на атаку, на заранее известные нам позиции, к которым мы можем заранее подтянуть свои силы для отражения и сокрушительного разгрома. По данным разведки, немцы накапливают силы, и неизвестно, где и когда ударят в следующий момент. Вот и было решено спровоцировать их на удар по слабому звену». «Понятно». «Непонятно только, что теперь делать», — подумал Михаил. «Скоро тут станет жарко. Но и сорвать операцию, согнав этого разведчика, скорее всего, не получится. Вряд ли неудача с разведчиком немцев остановит. Тем более, что они могут еще на других участках сейчас ползти. Ну и придется валить солдата-наблюдателя с лейтенантом». «В прошлый раз разведчика тогда зачем гоняли?» — спросил он. «Выходил на французские позиции». «А этот, значит, ползет прямо к нам?» «Да». «Но ведь этот разведчик может быть не единственным? Хватит одного незамеченного, что подгребет к французским позициям, чтобы операция провалилась». «Риск этого есть, но сейчас стоят самые опытные наблюдатели. Могли бы поставить хотя бы меня в известность о готовящейся операции». «Не я принимал решение, господин капитан». «Ладно». Утром притащили ручную помпу, и солдаты принялись откачивать из траншеи воду, что не только никуда не делось за это время, но, кажется, ее только больше стало. На относительно сухих участках подровняли слегка разрушенный вчерашним обстрелом окоп и стали углублять и формировать в нормальную позицию остальные участки. Солдаты разговаривали, матерились, где-то даже песенку спели, так что немецкий разведчик, что замаскировавшись лежал где-то неподалеку, в одной из многочисленных воронок, все отчетливо слышал. Французы при этом помалкивали. В районе обеда случился новый беспокоящий обстрел, с помощью которого, надо думать, прикрывали отход разведчиков. Не до следующей же ночи ему тут куковать. «Скоро будет жара», — подумал Климов, выходя из убежища, когда обстрел закончился, невольно посмотрев на чистое от облаков небо. Причем во всех смыслах.